Глава 38. Наша близость и вправду жаркая, и начинается она еще в коридоре. Прижав меня к двери, Орлов стремительно избавляется от моей одежды, подбираясь к телу. Опустившись на колени, жадно меня вылизывает, игнорируя робкие попытки сбежать в душ. Я забываю, как дышать, думать и где я вообще нахожусь, особенно когда Орлов кладет мою ногу на свое плечо и толкается в меня двумя пальцами, не переставая скользить по самой чувствительной точке языком. Я извиваюсь и кусаю губы, чтобы не кричать у двери слишком громко. В какой-то момент движения становятся слишком настойчивыми. Я перестаю сопротивляться и отпускаю себя. По телу беспрерывно проходит ток, пока пальцы Никиты двигаются вперед-назад, а настойчивый язык надавливает и кружит. Бормоча «Господи» и с трудом удерживая рвущиеся из груди признания, я улетаю в страну оргазмов, откуда не собираюсь возвращаться, потому что Орлов не прекращает меня ласкать. Я запускаю ладонь в его волосы, притягивая ближе к себе. Мне так хорошо, что не остается ничего, кроме голых ощущений и полыхающих в груди чувств. Я обожаю Никиту всем сердцем. И вовсе не потому, что он всегда щедр на прелюдию, и за непродолжительное время наших отношений успел облизать меня, кажется, везде. Совершенно нет. Мне просто чертовски великолепно, когда он рядом. Я люблю наши переписки, отогреваюсь прикосновениями и млею от признаний, которые у Орлова никогда не заканчиваются. Там же, в прихожей, я медленно оседаю в руки Никиты. Подняв меня, он направляется к кровати. «Ты самый классный парень». Целую его плечи и лениво поглаживаю мощную спину. Посмотрим, что ты скажешь после второго оргазма. Уложив меня в кровать, Никита раздевается сам и нависает сверху. Если он правда надеялся, что я смогу произнести хотя бы что-то внятное, то мне придется его разочаровать, потому что после второго захода я только молчу и ласково прижимаюсь к крепкому боку. Мне требуется 10 минут, чтобы прийти в себя. Еще 5, чтобы разогреть еду и покормить своего спортсмена. Никита уплетает за обе щеки, нахваливая мою стряпню. От добавки отказывается, прикрывшись тренировкой, до которой всего лишь час. Я молча наблюдаю за ним, потягивая кофе. Глупо улыбаюсь, мысленно признаваясь, что это было одно из лучших свиданий. И оказывается, не в букетах роз дело, и не в дорогих подарках, а во внимании, которым тебя искренне окружают, и бескорыстной заботе, после которой не ждут ничего взамен. Когда Никита собирается уезжать, я напрашиваюсь с ним. Еду не в Ледовый, а в мамину квартиру, чтобы спасти цветы от засухи. Здесь тихо, и как-то совсем уж холодно. Проверяю, закрыты ли все окна и греют ли батареи. Я сбежала из этой квартиры, как только представилась возможность. Сняла отдельное жилье и выдохнула с облегчением. Почему-то это место никогда не было для меня домом. Наверное, потому что я никогда не чувствовала себя здесь с собой. Возможно, потому что для мамы не существовало личных границ, и она вероломно нарушала мои. А может, я просто выросла и захотела стать хозяйкой в собственном доме. А чтобы появилось что-то новое, нужно отпустить старое. В общем, я быстро поливаю цветы и, поёжившись, собираюсь быстрее уйти, но зачем-то решаю задержаться и все-таки стереть собравшуюся за пару недель маминого отсутствия пыль. Видимо, это последствия двух оргазмов, которые превратили меня в добрейшую пироженку. Или я просто еще на что-то надеюсь. Например, что мы с мамой все-таки сможем быть той семьей, о которой я всегда мечтала. И я буду спокойно приезжать к ней на чай и слушать, как она мной гордится, а не бесконечные тирады о том, что я плохая дочь, раз не позвонила и не догадалась финансово позаботиться о единственном родственнике. Да, существование отца мама упорно игнорирует. В общем, когда фея чистоты складывает свои полномочия, квартира оказывается вымытой, а я очень довольный. Выключив свет в комнате, иду в прихожую, слушая голосовое Полинке о том, что на завтра ей внезапно поставили открытый урок, на который придет директор и все завучи. Она вроде уже не молодой специалист, 4-й год в школе, но тем не менее начальство не перестает за ней следить и с каждым разом делает условия работы все неприятнее. Но Полинка девочка упрямая, отшучивается, что уйдет из школы только ради мужа-олигарха и по ночам еще успевает писать статьи для городского новостного портала. Я желаю ей удачи, пока влезаю в сапоги, говорю, что она совсем обязательно справится и что у меня есть парочка рук, готовых вырезать примерно тонну всего из бумаги и нарисовать пару плакатов. Полина от помощи отказывается, присылая мне совсем не женские татуированные руки. «О, вау! Так может, пора бросить школу?» Намекаю ей на некогда брошенное условие. «Не олигарх». Я смеюсь, но радость быстро проходит, когда за дверью я слышу мамин голос. «Ну что ты, конечно, есть время. Пойдем, пойдем, мне интересно. Хоть так узнаю о жизни своей дочери. Настенька мне ничего не рассказывает о себе», — причитает мама, выставляя злом кого угодно, но только не себя. «Вы не подумайте, я не хочу жаловаться. Просто Настя связалась не с тем парнем, и я за нее переживаю, потому что она мне не безразлична». Уже совсем елейно звучит другой, тоже хорошо знакомый голос. Мои глаза округляются, а сердце стремительно летит вниз и падает на еще влажный после мытья пол. Катастрофа быстро принимает глобальный масштаб. На глаза наворачиваются слезы, а тело деревенеет, потому что нож, который метафорически мне всадили в спину, совсем не метафорически задевает нервы, отвечающие за движение конечностей.